Глава 4. На земле. Маша, прости меня, Маша, прости. Весь в поту и горячке мужчина бредил, корчась в судорогах. Предрассветные сумерки, освещающие спальное ложе однокомнатной квартиры, добавляли и без того мрачной атмосфере нечто ужасающее. А сцена мучительных страданий со стороны напоминала предсмертные конвульсии заслужившего такой финал негодяя. Наконец, Алексей открыл глаза. Он впервые за свое пребывание в земном мире испытал на себе действие расслоения сознания и с головой окунулся в неуправляемое плавание по бессознательному. Последствия рассинхронизации сказывались все сильнее. Пришелец некоторое время приходил в себя и настраивал потрепанную после невиданных кошмаров субстанцию. Проанализировав текущие возможности, он решил, что теперь требуется все остатки ресурса направить на стабилизацию своей формы. Иначе нарушенное равновесие не даст ему спокойно существовать, а физико-астральный тандем со всеми соответствующими ему проблемами продолжит периодически затягивать сознание в непроглядную тьму. Оставалось только закупить товары первой необходимости в приличном количестве и не выходить из дому, пока вопрос корректировки не будет решен. Если понадобится, то до полной кончины ресурсов организма. Лучше так, чем неконтролируемое блуждание энергии, в крайнем случае анабиоз или летаргический сон. Сохранение паритета требует жертв. Он был готов. Следующие сутки Алексей просидел сиднем на диване и никуда не выходил. Концентрация не принесла никаких положительных результатов. Пора было готовиться к зимовке. Погода на улице соответствовала текущему положению дел. Пасмурно. Непривычно серьезный и сосредоточенный, Алексей быстро добрался до магазина, также резво отоварился и, стараясь не заострять внимание на кассовых операциях, дабы не бередить прошлое, затарил две объемные сумки. Грусть или печаль по поводу произошедшей трагедии Алексея не захватывали. Во-первых, это невозможно, ибо бодрствующее развитое сознание не подпадает под влияние ненужных вибраций. Во-вторых, действие было ненамеренным, а само событие из разряда случайных погрешностей и не более. Но вот последствия – самая большая проблема. И эти последствия могли коснуться не только его. Посему он постарается избежать в дальнейшем варианта, ведущего к близкому взаимодействию на любом уровне. Ведь отказать нельзя. Можно только отсрочить или доходчиво объяснить объекту дегенеративность процесса. В крайнем случае – и при условии его противоестественности. А сейчас обстоятельства вынуждали просчитывать вероятные сценарии, ведущие к прогрессу в отношениях с окружающими. Это для него нонсенс. С таким «боевым» в кавычках настроем наш герой покинул гипермаркет и интенсивно зашагал по парковке в сторону дома. К тому времени на улице задул ветерок. Небо просветлело, и солнышко резко вынырнуло из-за серых облаков и ударило лучами по глазам погруженного в насущные проблемы оператора. Девушка, до этого момента стоявшая спиной к проходящему мимо Алексею, вдруг развернулась, и их взгляды пересеклись. «Как в кино?» – спросит читатель. «Как в жизни. А по-другому никогда не было и никогда не будет», ответит автор. Прохожий вдруг застыл. В сознании встрепенулось что-то глубинное, на уровне источника или сотворения. Словно озеро Байкал начало затягивать мужскую сущность в свои пределы. «Что смотрите?» – спросило симпатичное создание в обрамлении не спадающих почти до пояса каштановых волн и одетое по-спортивному – джинсы, кроссовки и что-то светлое с длинными рукавами. Лишь болтающаяся на плече сумочка не вписывалась в композицию. Алексей, находясь в легком ступоре, расплылся в улыбке, не говоря ни слова. Мимолетное сочетание визуального потока казалось родило трепетный свет. «Вам смешно? У меня неприятности, а вам смешно?» Незнакомка отвернулась и продолжила ходить взад-вперед рядом с неучтивым гражданином. Наконец, она еще раз мельком глянула на, по ее мнению, потешающегося прохожего или что там у нее в голове. Потом фыркнула и собралась идти куда-то. Алексей вдруг ожил и произнес почти в спину. «Простите, пожалуйста. Вы мне слегка вектор сменили. Спасибо». Фраза возымела действие, и девушка, сдержав набираемую скорость, повернулась в полоборота. «Что случилось? Вам нужна помощь?» Алексей продолжал улыбаться. «Я бы тоже с удовольствием поулыбалась, но у меня машину угнали», – прозвучало растерянно. «Не застраховано?» – уточнил Алексей. «Страховка есть, полный пакет. Только вот девушку, похоже, сам факт кражи слегка деморализовал». «Да не переживайте, оно того не стоит. Позвоните в страховую, вам все компенсируют и забудете об этом». «Там документы были, мне так неудобно перед…» Брюнетка осеклась. Так разоткровенничаться с первым встречным не в ее правилах. Но глаза собеседника излучали такой покой и безмятежность, что можно было на время забыть о барьерах, но совсем ненадолго, и девушка вновь собралась уходить. «Марка машины». Алексей принял очередное решение с непредсказуемыми последствиями. «Фотография есть?» «Фото нет. Я как-то не планировала ни продавать, ни искать. А зачем вам?» «Я помогу», – решительно заявил незнакомец. «Но действовать надо быстро». Девушка еще раз посмотрела на умиротворенного мужчину и произнесла. «BMW X5, серебристая, 177-й регион. Номера могу написать». «Москвичка, по-видимому». Попробовал на вкус питерское гостеприимство во всей красе. Отметил Алексей про себя и сказал. «Будьте здесь, я скоро. Вызовите такси, больше никуда пока не звоните». Озадаченная девица послушно осталась ждать загадочного незнакомца. Через 10 минут Алексей уже вернулся без авосик. К тому времени желтый фургон стоял под парами, а незнакомка разместилась внутри и со смешанными чувствами поглядывала по сторонам. Ситуация, согласитесь, весьма занятная. Встретить на улице человека, поверить, не звонить ни в полицию, ни в страховую. А что же дальше? А дальше началось шоу. Алексей сел на переднее сиденье рядом с водителем, без разговоров отстегнул пару тысяч водителю и сказал: «Трогай». «Куда?» «Я покажу». И началась езда по команде. «Направо», «здесь налево» и так далее. Пассажирке на заднем сиденье стало слегка не по себе. Склонности к авантюрам у нее вроде не наблюдалось. Она ведь совсем не знает этого человека. Страха не было, но мало ли маньяков или психов. Сейчас завезет куда-нибудь. Девушка пару раз порывалась куда-то позвонить и даже достала мобильник. Но потом передумала. Конечно, она в обиду себя не даст. Не на ту нарвался. Не робкого десятка. А если надо, и так далее. Меж тем, такси продолжило постигать неизвестный маршрут под руководством Ивана Сусанина. Примечание. Иван Сусанин – это русский национальный герой из села Домнино. Прославился спасением будущего царя Михаила Романова. Погиб в 1613 году во время русско-польской войны. По легенде, неподалеку от этого села Иван Сусанин напоролся на польско-литовский отряд. Поляки потребовали проводить их в село. Однако Иван успел при этом послать родственника в Домнино, чтобы предупредить Романова об опасности. Сам же повел поляков окольными путями, пока не завел в болото. За это поляки замучили Сусанина до смерти. Итак, за окном сначала появился индустриальный ландшафт, затем... «Здесь останови!» Алексей указал пальцем на дорожный участок напротив въезда в бесконечный гаражный лабиринт. Щедро доплатив, мужчина покинул авто и замер в ожидании спутницы. Та, чуть помешков, вылезла из машины и уставилась на незапланированное приключение в виде странноватого поводыря. «И куда мы приехали?» – спросила девушка серьезно, затем добавила со значением. «Только без глупостей. Если что, я сумею за себя постоять». «Не сомневаюсь», – Алексей улыбнулся. «Но сейчас подобные навыки не потребуются. В одном из здешних гаражей находится ваш транспорт. Сколько пробудет, мне неизвестно». «Я так и думала», – незнакомка устало выдохнула. «Что за день такой? Вы думаете, что я дура?» «Можно легко проверить», – спокойно сказал незнакомец. «Дура я или нет?» – завелась девица. «Этот тип еще и издевается». «Это ваше личное дело. Я обещал помочь отыскать машину. Она здесь. Будете проверять?» «И как же?» «Позвоните в дежурную часть, сообщите информацию об угоне. Скажите, что требует выкуп или еще что-нибудь. Милицейский адрес я назову. Если стесняетесь, то давайте я наберу и объясню. Только с вашего». Алексей протянул руку. «Нет уж, спасибо». Девушка решила, что доверять такому субъекту нет оснований. Возьмет и улизнет. А остаться без связи в этой глуши совсем перебор. Хотя, если принимать в расчет, что добровольный помощник сорил деньгами, оплачивая услуги по доставке. После непродолжительных внутренних обсуждений ситуации с умным человеком, незнакомка резюмировала. «Я сама». Алексей с улыбкой наблюдал, как спутница, в целях конспирации, наверное, отошла в сторону и начала почтительный диалог. Потом приблизилась и, выяснив координаты, передала их по эстафете. «Ну все», – загадочно произнесла девушка. «Если ты пошутил или обманул, то…» «Я не обманываю людей. Мне это не нужно», – глядя в глаза оппоненту, произнес мужчина. Следующие 20 минут, или около того, прошли в молчании. Снующая туда-сюда, поглощенная эмоциями девушка иногда косилась на своего странного помощника. А тот в ее сторону не смотрел. Казалось, просто спал стоя. Подкрепление прибыло в составе, которого от блюстителей закона ожидать не приходится. Настоящий кортеж из 4 иномарок, 2 из которых были наглухо затонированы, стремительно появился на дороге и, достигнув точки встречи, расположился рядом. Немедленно из головной машины выскочили двое в штатском и направились к ожидающим. Без лишних слов и приветствий в адрес Алексея, крепкого телосложения ребята вежливо отвели девушку в сторонку и начали расспросы. С почтением, надо сказать, начали. Затем девушку пригласили в один из седанов, нарочито учтиво открыли перед ней дверцу и усадили в салон. Ситуация занимательная. Дальше один из пиджаков подошел к Алексею и предъявил документы. «Так вы утверждаете, что похищенное транспортное средство находится здесь?» Колючий взгляд уперся в собеседника. «Да, могу показать место. Следуйте за мной», – прозвучало с приказными нотками. Дальнейшие действия разворачивались в соответствии с канонами детективного жанра. Сначала Алексей, в сопровождении одного неприметного товарища и двух вполне приметных, посетил будку охраны. После больше грубого, чем официального внушения в адрес вахтеров, помощник вдвоем с непримечательным сотрудником отправился осматривать предполагаемое место операции. Гараж был закрыт, вокруг никого. Теперь, наверное, надо в суд, разрешение, санкции или еще что-то там. Не угадали. Неприметный гражданин подошел к двери, пару минут поковырял запоры и добро пожаловать. Внутри, вполне закономерно для Алексея, оказалась искомая тачка. Но эта очевидная закономерность не лезла ни в какие ворота, а тем более в голову остальных заочных свидетелей происходящего.